После всего произошедшего общая лекция третьего курса пролетела практически незаметно. Как и последующий поход девушек в библиотеку. Даже надоедливая пыль, кажется, не так доставала Лану, как обычно. За ужином Элира блистала улыбкой. Близилось время объявления результатов, и сдерживать нетерпение ей, потенциальной победительнице отбора, было все труднее. Мимо стола девушек мало кто проходил, не задерживаясь и не одарив вниманием пышногрудую ведьмочку. «Все-таки зря мы на Элиру не поставили. Скоро бы отмечали победу», — хихикнула Ариса. Неожиданно по столовой пробежал взволнованный шум. Адепты начали вскакивать с мест и направляться к выходу. Подруги переглянулись и одновременно пришли к мысли: «Списки вывесили!» Пресные овощи тотчас были забыты, а девушки поспешили в холл главного здания вместе с основным потоком адептов. Вот только уже на подходе стало ясно, что просто так к заветному объявлению не пробиться. «Ну и как посмотреть, что там висит?» – задала риторический вопрос Элира и привстала на носочки. «Бесполезно. С такого расстояния был виден лишь белый лист бумаги. И только». «Подожди, я сейчас!» – шепнула Лана и юркнула в гущу людей. Пробираясь сквозь толпу, она усиленно работала локтями и сосредоточенно пыхтела. «Ну вот, еще чуть-чуть, и они уедут! Без меня!» С грустью вздохнула девушка, огибая очередного адепта. Полуэльфийка уже не в первый раз уговаривала себя, что остаться в академии не так уж и плохо, а еще это правильно и справедливо. «В конце концов, успех в магии – это не главное в жизни. Да и светлоэльфийская столица – не единственный город на свете. Зато пока они там будут под строгим присмотром Анхайлига, я останусь с Элиорном». От этой мысли лицо Ланы озарила довольная улыбка. Фантазия мгновенно нарисовала, как команда лучших адептов вышагивает строем, а Лана в это время кушает чудесное мороженое в королевской цапле и наслаждается в объятиях любимого мужчины. Размышляя таким образом, Лана споро пробилась в первые ряды и вчиталась в ровные строчки приказа, закрепленного на стене. Однако едва дошла до последней фамилии в списке участников, невольно охнула и даже приоткрыла рот от удивления. «Не может быть!» – недоверчиво пробормотала полуэльфийка и снова пробежалась по списку, но последняя строчка осталась неизменной. Сразу под именем Розалии была выведена Лана Светлая, факультет ведьмачества, специализация зельевар. «Хм, ну что, Лана, поздравляю!» – протянул кто-то из стоящих рядом сокурсников. Овладевшие девушкой смешанные и очень сильные чувства не позволили ей ответить. А вокруг, наряду с невнятными поздравлениями, стали слышаться и первые возмущенные возгласы адептов, удивленных подобным назначением. «Лана, ну а что ты тут застряла?» – раздался за спиной голос Элиры. «Мы уже устали тебя ждать. Давай, радуй!» – задорно выпалила Ариса. Лана повернулась к подругам и невнятно промычала: «Тут такое дело...» Элира нетерпеливо протиснулась вперед и сама вчиталась в список. А после ошарашенно застыла, так же, как недавно полуэльфийка. «Это какая-то ошибка!» – выкрикнул кто-то из толпы. «Да чтоб это не умеху взяли! Быть того не может!» – поддержали с другой стороны. «А Лана вечно как пиявка, к самым лучшим присасывается!» «И куда смотрят магистры?» протянула подошедшая Розалия. «Хоть я и не в восторге от Элиры, но по сравнению с этой блатной полуэльфийкой она достойнее». «Да, теперь можно и не думать о победе», протянула одна из подружек надменной целительницы. Лана не знала, куда себя деть. Все происходящее казалось каким-то кошмарным сном. А уж столкнувшись взглядом с глазами своей сокурсницы и подруги, полуэльфийка и вовсе почувствовала себя предательницей. «Элира, это явно ошибка. Не переживай, мы сейчас пойдем к Витору и все узнаем», – затараторила она. «Что тут происходит?» Не выдержав ожидания и заподозрив неладное, к подругам пробилась и Наташа. «Да вот, Наташа, радуемся за твою кудрявую подружку, которая поедет на турнир», – ехидно проговорила Розалия. «Наверняка твоими молитвами. Неужели тебе настолько наплевать на победу, что ты решила пропихнуть неумеху в нашу команду?» «Что?» – недоуменно выдохнула некромантка. «Быть такого не может! Никого я не пропихивала!» Наташа, в свою очередь, быстро просмотрела список и нахмурилась. «Знаешь, я думала, мы подруги, а оказывается, вы меня просто подвинули!» Всхлипывая, обратилась к некромантке Элира. «Но мы никого не выпихивали! Я тоже первый раз это вижу!» – воскликнула та. «Со мной ничего не обсуждали!» «Ой, как будто это требовалось! Просто попросила и все!» Недовольство вокруг нарастало. Кто-то перемывал косточки Лани и Наташи, кто-то успокаивал Элиру. Две виновницы стояли в окружении раздраженной и недовольной толпы и даже слова не могли вставить. Их просто не слышали. На смену вспыхнувшей в первое мгновение злости пришел страх. «Надо уходить отсюда!» – шепнула Лана Наташе. «Пока в нас не начали откровенно плевать». «Пошли сразу к Анхайлику. Надо выяснить, кто вписал твое имя», – скорректировала действие Наташа. Девушки одновременно отступили от стенда с информацией, как вдруг из-за спин возмущенных адептов раздался строгий и до боли знакомый голос. «Что здесь происходит?» «Магистр Анхайлик, там в списке ошибка!» – раздался чей-то нервный голос из толпы. «Он верный. Я лично его проверял», – резко ответил некромант. «И если у кого-то имеются возражения, я их выслушаю лично в своем кабинете. Понятно?» Нестройное согласное мычание в ответ. «А раз понятно, перестали устраивать из Академии Птичий двор и разошлись». Приказ заместителя архимага был выполнен практически незамедлительно. Адепты, по-прежнему недовольные, тихо переговариваясь, все же начали расходиться в разные стороны. Анхайлик же, едва взглянув в сторону Наташи и Ланы, поспешил прочь. Наташа провожала взглядом мужа и видела, что все происходящее ему очень не по душе, и понять его могла. Но зачем тогда было утверждать список? «Лан, иди к себе, я все узнаю», – быстро посоветовала она полуэльфийке и устремилась следом за магистром. Лана растерянно смотрела в спину удаляющейся Наташи. Адепты постепенно покидали просторный холл. Многие бросали на застывшую полуэльфийку неприязненные взгляды, но один буквально прожигал – Элира. Ведьмачка в упор смотрела на нежданную соперницу, и в ее глазах читалась неприкрытая ненависть. Стало не по себе. «Элира!» Лана была дернулась к подруге, но та, скривившись, резко развернулась и молниеносно скрылась в толпе. «Да...» Мысленно протянула девушка, в душе кольнуло сожаление. Стоило бы догнать и оправдаться, но вряд ли ведьмачка вообще станет слушать. Неожиданно кто-то положил руку ей на плечо. От этого жеста Лана вздрогнула и обернулась. Рядом стояла Ариса. «Не переживай, Элира отойдет», – участливо проговорила она. «Да и посмотри на это с другой стороны. Если Наташа не просила за тебя, значит, твои успехи заметили». «Все-таки по зельеварению ты среди лучших!» «Угу!» – нерадостно вздохнула полуэльфийка. В эту теорию верилась с большим трудом. «Но чем демон не шутит?» Ариса еще раз похлопала подругу по плечу и тоже поспешила удалиться. А Лана подошла к списку и вновь его перечитала. Буквы на листке, как и ожидалось, не поменялись. «Действительно, зря расстраиваешься!» – раздался голос появившегося рядом Алиорна. «Придется покинуть Академию», – пробормотала Лана. «Из-за этого назначения меня опять все ненавидят. И Элира тоже. А зная ее характер, понятно, что она будет мстить». «Поездка, конечно, не слишком безопасна», – темный эльф слегка нахмурился. «И причины, по которым твой отец принял такое решение, надо будет обязательно выяснить. Но с другой стороны, как думаешь, куда сунутся твои убийцы в первую очередь, когда узнают о фейерверке в Леории?» Лана невольно поморщилась. Нападения периодически случались и заставляли нервничать, несмотря на то, что Алиорн всегда был рядом. Но как только доброжелатели услышат о дырявой защите, о спокойствии можно будет забыть и желательно вообще не выходить из комнаты. «В дороге им нас еще нагнать придется», – продолжал тем временем Алиорн. «А по поводу недовольства окружающих вообще бессмысленно расстраиваться. Тебе с ними осталось учиться всего ничего. Да и Лира далеко не глупа. Ввязываться в противостояние вряд ли станет. Побоится, что я ее в ответ своим удачным зельем в объятия Марана отправлю? Хмуро предположила Лана. Нет, просто потому, что человек, имеющий по всеобщему мнению покровительство Анхайлига, не самый лучший вариант для мести. Напомнил Алиорн. Так что пошли искать свободную аудиторию, будешь щит тьмы отрабатывать, а потом еще реферат писать по антидотам. Тихо взвыла Лана и попыталась отказаться хотя бы от написания реферата. «А тебе не кажется, что перед смертью не надышишься?» Дейморец усмехнулся и отрицательно покачал головой. «Я верю в силу адреналина. Хорошо проявишь себя на турнире, и все моментально переменят мнение о твоем назначении». Подбодрил эльф и, развернув Лану в сторону лестницы, слегка подтолкнул в спину. И Лана послушно отправилась на поиски места для тренировок. Ибо Алиорн был прав. Назначение в команду, несмотря на то, как оно произошло, это шанс. Возможность всем доказать, что она вовсе не дурочка криворукая, а вполне достойный зельевар, ничуть не хуже остальных. А Элира... Когда страсти утихнут, Лана вознамерилась с ней объясниться еще раз. И если рыжая ведьмачка захочет, то обязательно услышит, поймет и простит. Конечно, реакция окружающих была немного обидна, но заостряться на ней Лана себе не позволила. Ведь та же Ариса, несмотря ни на что, поддержала. С такими воинственными мыслями Лана и начала восполнять пробелы в своих умениях. Правда, сделать что-либо новое и считать мы так и не получилось, зато хорошо усвоились знания по нескольким новым зельям. В результате спать девушка отправилась глубоко за полночь, и с чувством гордости за саму себя. Наташе в этот вечер тоже не удалось лечь спать пораньше, но по другой причине. Она ждала возвращения мужа. Несмотря на то, что после объявления результатов отбора девушка выбежала следом за ним из центрального зала Академии, поговорить с Анхайлигом ей не удалось. Сославшись на занятость, тот перенес разговор на вечер и умчался куда-то по своим делам. И только теперь, когда за окном окончательно стемнело, некромант появился на пороге, усталый и недовольный. «Если ты хотела поговорить насчет зачисления Ланатиэль в команду, сразу скажу, решение принимал не я, и оно мне очень не нравится», — сходу произнес он. «И не только потому, что на турнире от этой непутевой девчонки никакого толка не будет. Мне ведь теперь отвечать за ее драгоценное здоровье». А обеспечить нормальную защиту в таких условиях практически нереально. Анхайлик кинул папку с документами на заваленный бумагами стол и раздраженно прошелся по комнате. «Так замени Лану кем-нибудь еще, той же Элирой!» Проследив за ним взглядом, посоветовала Наташа. «Оспорь решение, ты ведь можешь!» «В том-то и дело, что на этот раз не могу!» Процедил Анхайлик. Ульрих настоял. «Ульрих?» Наташа удивленно охнула. «Но это неразумно, подвергать такой опасности собственную дочь!» «Это не просто неразумно, это глупо. Даже несмотря на частично отключенную от защиты Академию, обеспечить безопасность Ланатиэль здесь по-прежнему намного проще, чем в путешествии и во время турнира. И я вообще не понимаю, о чем там думает Ульрих. Хоть на части разорвись, а за командой следить надо и дочку его опекать». «А если архимаг Витор...» «Витор разговаривал с главой Королевского совета 2 часа назад», — прервал Анхайлик. «И тоже переубедить его не смог. Гардерос весьма категоричен и не желает обсуждать волю Ульриха». «Действительно странно», — Наташа нахмурилась. «Но, может, им о чем-то важном стало известно? Скажем, о каком-то серьезном покушении, которого просто так не избежать?» «Это единственный логичный вариант, который приходит мне в голову», — согласился Анхайлик. «Потому что иначе такое решение можно объяснить лишь массовым и одновременным умопомешательством Ульриха и членов Королевского совета. Однако Витору так и не удалось добиться от них внятного объяснения». «Может, попробуешь еще раз поговорить с этим советником?» — предложила Наташа. «Нет». Некромант отрицательно качнул головой. наш разговор все равно зайдет в тупик, потому что мне нечего возразить в ответ на его аргумент». «Какой?» Анхайлик с грустью улыбнулся, а потом подошел к Наташе почти вплотную и нежно провел пальцами по ее щеке. «Гардерос задал мне вопрос, на который я не смог ответить», — произнес некромант. «Он спросил, почему, несмотря на то, что в Академии безопаснее, я все же принял решение взять тебя с собой». Наташа тихонько вздохнула, но мысленно признала. Советник знал, на что надавить. После памятного похищения Анхайлик и впрямь был буквально помешан на ее безопасности. За 2 года девушку обвесили самыми действенными защитными заклинаниями в дополнение к артефактному кольцу и фамильному ожерелью герцога Терана «Слеза тьмы». Впрочем, ничего против этого Наташа не имела. Уж лучше постоянно носить артефакты и быть рядом с излишне беспокойным мужем, чем угодить в руки к очередному маньяку-вампиру. Однако не могла не заметить. «Все же, думаю, и здесь со мной бы ничего не случилось. Карателя подключат уже через 2 дня и...» «Исключено!» – перебил Анхайлик и, прижав девушку к себе, пробормотал. «Знаешь, я бы очень хотел отправить тебя в родовой замок. Это единственное место, где я мог бы оставить тебя со спокойным сердцем. Там настолько сильная защита, что ты была бы в абсолютной безопасности». Некромант замолчал, а Наташа мгновенно напряглась. «Так почему не отправляешь?» – спросила она. Нет, решению мужа Наташа, разумеется, подчинилась бы, но радости от перспективы променять шумную, полную событий студенческую жизнь на огромный и пустой замок в какой-то глуши девушка не испытывала. Для Анхайлига, впрочем, состояние жены тайной не являлось. Некромант отстранился и, развернувшись, отошел к окну. «Ты уже сбежала из одной клетки», — глухо сказал он. «И я понимаю, что тебе меньше всего хочется попасть в другую». Теплая волна благодарности затопила Наташу, в уголках глаз защипала. «Анх!» — только и смогла выдавить она. «Спасибо». «Иди спать, Ната», — мягко откликнулся Анхайлик, по-прежнему не оборачиваясь. «Завтра будет трудный день, а у меня еще... полно работы».